Победил, ракет оказался сильней. Последний фонарик остыл, последний кораблик устыл. А в горле сопит ком я воспоминаний. О-о-о, моя оборона, солнечный сосед незрячего глаза. Дешевого мира, солнечный зайчик дешевого мира. Способный мир победил, ликует картонный набат. Кому нужен лунтик южного неба? О-о-о, моя оборона, солнечный зайчик незрячего глаза. Моя оборона, траурный мячик нелепого мира, солнечный зайчик дешевого мира. Последний победил, ракет оказался сильней. Последний кораблик остыл, последний фонарик устал. Но в горле сопят кроме воспоминаний. О-о-о, моя оборона, солнечный зайчик незрячего глаза. О-о-о, моя оборона, травмный мячик дешевого мира. О-о-о, моя оборона. О-о-о, моя оборона. О-о-о, моя оборона. Сегодня день 4 июля, праздник США, посвящается им эта песня.